Жубер, Жозеф, французский писатель. Вместо того, чтобы сетовать, что роза имеет шипы, я радуюсь тому, что над шипами роза, и куст дает цветы. Толкин Вассермана. Немцы говорят, из любого свинства можно выкроить кусок ветчины.